Майдай. Новая Земля. Европейский Союз. Северная дорога. 26 число. 10 месяц 29 года. 14:00. Если бы все поездки были такими. На часах всего 14 часов, а мы уже прошли 500 километров. Удивительно, но обычная укатанная грунтовка позволяла легко держать 110 км. Равномерное движение также повлияло и на сокращение расхода топлива. Первый раз я увидел менее 10 литров на сотню. Дорога немного петляла, местами уходила в низины, и снова поднималась вверх. Споры вершин даже слетели как с трамплина, но Блейд уверенно и мягко приземлялся на пневмоэлементы подвески и продолжал стремительное движение. Пейзаж за окном был однообразен и уже весьма утомлял. Хотел было включить музыку, но решил, что лучше слушать рацию и концентрироваться на дороге. Мы практически не видели живности. Если прежде вдалеке регулярно наблюдали стада рогачей и антилоп, а от гиены даже пришлось уезжать, то за сегодня из кустов поднялось лишь небольшое стадо мелких оленей, или тоже антилопы какие-то, но мне не важно. Видимо, зверье готовилось к зимнему сезону и куда-то мигрировало или пряталось. И еще раз от дороги убежал странный зверек, похожий на дикобраза, но с вытянутой мордой и на довольно длинных лапах. Похоже, мы отпугнули его от банкета, так как мельком разглядел на этом месте мертвую змею. Тишь да гладь. Вон и моя спутница периодически проваливается в дрему. На исходе шестого часа пути неожиданно захрипел динамик радиостанции, которая все время была в режиме автоматического сканирования. Сначала были просто хрипы и шумы, потом стали пробиваться отдельные буквы, следом и слова. Прошла минута, прежде чем можно стало разобрать, что говорят в эфире. «Майдай, майдай, майдай», — хрипел динамик. «Сейчас май, или что он говорит?» На меня с удивлением смотрела Маша. «Насколько знаю, это международный сигнал бедствия. Ну типа СОС в морзянке. Майдай». Снова хрипит динамик. «А может быть ловушка?» «Это уже Маша». «Теоретически, да. Но вообще это беспредел, даже для полных отморозков. Так что вряд ли. Тем более, сомневаюсь, что тут кто-то есть. А мы не самая жирная добыча. Майдай. Борт НР-88. Иду на вынужденную в саванне. Если меня кто-то слышит, отзовитесь». «Да черт, Майдай. Ну вот что тут делать? Ответить? А если подстава? С другой стороны, такими вещами не шутит и бросать человека одного на произвол, за сотни километров от цивилизации. А если он не один? Да блин, не совсем я еще оскотинился. Маша, мы на нужной частоте?» «Да, это частота для местной авиации». Взял тангенту рации и перехожу на английский. «НР-88, слышим вас. Что случилось?» Пауза и динамик хрипло оживает. «Слышу. Это Орлеан?» «Нет, это транспорт. Что случилось?» «Не знаю, как там пилоты переговоры ведут. Мне надо по-простому». Снова пауза. Динамик оживает. «Транспорт? Автомобиль?» «Да». «Что случилось и сколько вас?» «Двигатель барахлит. Иду на вынужденную посадку. Я один, перегоняю самолет». «Где ты?» «Над северной дорогой. Примерно 400 километров до Орлеана. Сейчас судьбоносное решение. Верить или нет, а была не была. Садись, мы подберем». Самолет мы увидели минут через 10, он как раз заходил на посадку, из выхлопной трубы валил сизый дым, а весь борт был покрыт сажей, хотя сам фюзеляж был приятного синего оттенка с белыми и зелеными полосами. Не разбираюсь в самолетах, но что-то похожее на Цесну, и тоже с одним двигателем. Ну и судя по всему не подстава, вон как дымит. Подпрыгивая на неровностях, самолет приземлился. Пилот повел его куда-то в сторону, видимо приметил проплешину и хочет туда, освобождая дорогу. Взял тангенту, борт НР-88 или как там тебя. «Прием, да, вижу вас, сейчас выйду, выходи без оружия, отойди от самолета». «Принял». «Ну да, я сыкло и рисковать на ровном месте не собираюсь, зато пока живой». Пилот вылез через пару минут и, задрав руки высоко над головой, двинулся в нашу сторону. Маша уже высунулась в люк и держала его в прицеле. Медленно тронулся, подъехал ближе, взял скорпиона и вышел. «Привет, стой». Пилот послушно остановился. «Я проверю самолет, мне не нужны сюрпризы». Девушка стреляет без предупреждения. «Окей, братан, все понимаю». Заулыбался высокий кучерявый блондин с голубыми глазами. Еще акцент у него какой-то. Так он картавый, как и я. «Парлиля Франси». «О, уй, уй, извини, только английский немного». Перехожу снова на английский. А кудрявый грустно и вполне искренне вздыхает. Тем временем, я обошел его и, прижавшись щекой к своему ПП, не спеша двигаюсь в сторону самолета. Обошел с левого борта, вроде никого. Плавно заворачивая, обхожу и через открытую дверь заглядываю в кабину. Никого. Действительно один. Забрался в салон. В правом кресле лежит пистолет, похожий на Машкин Глок. Там же стоит автомат М14, с навешанным на него прицелом. Быстро осмотрел все. В сумках не рылся. Взял оружие пилота с собой. Пилота я тоже ошмонал, но он отнесся к этому спокойно. Его вещи и оружие положил в багажник. Теперь там все едва помещалось. Нового попутчика посадили вперед, а Маша села сзади, чтобы его контролировать. Действительно, он оказался французом. «Пьер», — представился пилот. «Ришар, и правда есть некоторое сходство». Он рассмеялся. «Нет, Рено, Пьер Рено, и это настоящее имя». «Ну да, Рено во Франции вроде нашего Иванова или Кузнецова. Леонид, можно Леа, это Мария». Имена в целом простые для произношения французу. «Леа и Мари». Он чуть внимательнее осмотрел нас. «Греция и Испания, видимо, подразумевая нашу национальную принадлежность». «Нет, мы русские». Пьер удивленно вскинул брови. «Но что вы здесь делаете? Сейчас русских тут нет. Скоро дожди. Небо и правда было пасмурным целый день. Едем. Срочное дело. В Порто-Франко. Тебе куда? Тоже туда, но сейчас придется остановиться в Орлеане. Там попробую договориться эвакуировать самолет». Он вздохнул. «Там по дороге будет небольшой поселок Орлеанский крест. Там форт-заправка. Можете меня там оставить, я дам вам денег без проблем. А что вообще случилось?» Кивнул я в сторону самолета. Пьер лишь грустно усмехнулся. «Похоже, меня надурили. Я вообще пилот-любитель. Оказавшись на новой земле, долго не мог найти работу по профилю. Не нужны тут авиадиспетчеры в больших количествах. Благо, еще со старой земли у меня было достаточно сбережения, и я решил зарабатывать любимым делом. К сожалению, у меня был небольшой бюджет на покупку подходящих вариантов. Искал и ждал почти год, и вот предложили этот бичкрафт. Я сразу вылетел в Мюрино, где его продавали. На осмотре и пробном полете все было в порядке, но, когда возвращался назад, двигатель начал барахлить, упало давление масла. Лететь дальше было невозможно. Я уже думал сдохну здесь, но тут вы. Спасибо, что не бросили. Ладно, сколько тут до этого поселка? Не знаю точно. Мы, пилоты, рассчитываем маршруты несколько иначе. Но вроде около 400 километров. Мы успеем или ночевать в саванне. Тут он с сомнением оглядел салон Суперба. Не ссы, Маруся, я сам трясуся. Буркнул по-русски, а Машка сзади даже прыснула, не сдержав смех. На часах был уже 16 час. Около часа мы потеряли у самолета из-за разговора с Пьером. Впрочем, попутно еще перекусили сухпайком. Запас сухпая у нас приличный, так что и с французом поделились. После того, как я уверенно набрал 110 и ехали вполне в комфортных условиях, Пьер только цокал языком и даже похлопал мой авто по передней панели. «Классно, это же Шкода, но ты ее переделал». «Да, когда-то была Шкода, переделал не я, но в целом она не очень сильно отличается от оригинальной Лаурен Климент. Подвеска, ну и полезные мелочи. Не стал я расписывать все достоинства постороннему, хотя он вроде неплохой парень. Пьер, ты сказал, что где-то дождь, когда утром собирался вылетать с аэропорта братьев Леру, передавали сводку, что моросит в Порто-Франко и на Ехафине. Это со стороны побережья Восточного океана, то есть нам навстречу, да, но куда пойдет дальше, насколько сильно и как долго, неизвестно. Пристегнись». Бросил я взгляд на приблизительную копию актера Ришара и увеличил скорость. Три часа, 400 за 3 часа. Восторженно тараторил Пьер, когда мы выгружались на форт-заправке. «Зачем мне вообще самолет? Хотя нет, я все равно быстрее». «Ну и далеко ты улетел?» — подковырнул я французика. «И зря, вон он опять загрустил». Впрочем, Пьер был оптимистом, как я уже заметил, и никогда не унывал. «Если только ненадолго. Так возьми, это все, что с собой есть». Он пихал мне в руки небольшую пачку ЭКЮ, навскидку около 1000. «Пьер, стоп», — сказал ему как можно жестче. «Тебе самолет эвакуировать, чинить, тут жить какое-то время. Не возьму, хоть на землю кидай деньги, не возьму, не по-человечески это». Пьер замер, уставившись на меня своими ясно-голубыми глазами. «Но как, Леа, как мне отблагодарить вас?» Он перевел взгляд на Машу. Маша молчала, потупив взгляд, а я продолжил искать способы избавиться от его назойливой благодарности. «Пьер, давай так, у тебя же есть электронная почта?» «Разумеется», — удивленно ответил он. «Давай свою почту. Наверняка нам когда-то потребуются твои услуги пилота, тогда и сможешь нам помочь». «Договорились?» Пьер на пару секунд завис, переваривая сказанное, потом широко улыбнулся. «Конечно, без проблем, только обязательно пишите, и мне свою почту дайте, отправлю вам свой номер телефона и контактные данные. Мне правда сейчас очень нужны деньги, но я обязательно отблагодарю и вас, когда моя пташка взлетит». Он даже взмахнул руками, показывая, как его пташка взлетает, чудак. Наконец-то распрощавшись с жизнерадостным пилотом и обменявшись контактами, мы занялись делами своими скорбными. Первым делом сняли номер и сбегали по очереди в душ. После обнаружил небольшую автомастерскую, вернее автомойку, при ней сполоснул автомобиль от дорожной пыли. Блик засверкал, и даже собрал несколько любопытных взглядов. Народ в форт-заправке был по большей части из французов. За порядком следили несколько вояк с надписью «Жандармерия». К сожалению, на заправке был только 92, хотя тут его называли «Стандарт». Подумав, вылил остатки 98 из канистр в бак, долив под пробку местного. Канистры также заполнил чем было, не до жиру, быть бы живым. Я и на старой земле лил в бак только самое дорогое топливо и на проверенных заправках. А тут меня достаточно серьезно запугали низким качеством топлива, хотя до сих пор двигатель не барахлил и ошибок не выдавал. Ладно, все равно выбора нет, сезон дождей нас ждать не будет. «Маша», — обратился я к своей наложнице, пока протирал стекла начисто, — «как поступим, ночуем здесь или рискнем?» Маша нахмурила лобик. «А ты осилишь последний отрезок? Сколько осталось?» «По моим прикидкам, около 800 километров. Ни заправок, ничего. Они вообще есть, две, но обе уже закрылись на сезон дождей». Я спросил у администратора в ночлежке: «А как они тогда в сезон дождей ездят?» «Да почти никак. Может, 2-3 раза в случае острой необходимости. Да и то, это целая спецоперация. Так ты проедешь эти 800 сегодня? Мы уже чуть больше 1000 проехали». «Наверное, нет. Но если как можно ближе к Порто-Франко доберемся, ну и в машине ночевать, ведь нам по сути ничего не грозит. Бандитов уже наверняка нет, да и не попасть им в закрытое авто, не наделав шума. Так же и со зверьем. Нам опасен только удар рогача, но он сам не нападает первым. Свиньи и гиены уже не так опасны, ну помнут автомобиль, но внутрь-то не залезут». Маша пристально смотрела на меня: «Так если ты все решил, то зачем меня спрашиваешь? Вдруг ты против?» «Нет, все будет так, как ты скажешь», — и блеснула своими глазами. «Вот те на, ну или как там сейчас модно, вот это поворот». Должен признать, но меня все больше пленяет жизненная позиция Маши и ее поведение. Кругом 500, Новая Земля, Европейский Союз, Северная Дорога, 26 число, 10 месяц 29 года, 27.00. Последний бой, он трудный самый. Вот зачем я накаркал, покидая форт-заправку, говоря эти слова, удалившись от последнего оплота цивилизации на 500 километров в довольно быстром темпе, мы встали на привал. Несмотря на комфортные сиденья и относительно ровную дорогу, спина и попа болели чрезвычайно, а еще очень сильно устал и хотел спать. Небо затянуло плотными темными облаками, так что сумерки наступили намного раньше обычного. Хотя сумерки здесь были довольно короткими в принципе, видимо, очень близко к местному экватору. Мы встали на небольшой присыпанной гравием площадке, видимо, раньше тут тоже была стоянка для конвоев, но давно заброшенная. Перекусили очередным мре, и сейчас, заперев автомобиль, я пытался задремать. Маша где-то нашла брошюру «Выживание в саванне» и сейчас зачитывала ее. В мокрый сезон посещать саванну категорически не рекомендуется. Не покидайте свой дом, оставайтесь в безопасном месте. Замечательная рекомендация. В период дождей многие животные не опасны для человека, так как мигрируют в предгорья и редко появляются в районе обжитых территорий. Но очень агрессивны, особенно местные гиены. Змеи впадают в спячку. Опасные насекомые также не проявляют активность. Ну хоть что-то. Видимость в период проливных дождей снижается, иногда до нескольких метров. Если вы заблудились, то ориентируйтесь по компасу. Если вы в транспорте, то не съезжайте с дороги, остановитесь и старайтесь вызвать помощь по рации. Ага, и тут же прилетят МЧС и будет хэппи-энд. Я мысленно комментировал все эти советы, от которых все равно не было большой пользы. Все, что было там написано, и так понятно. Так незаметно и уснул. Проснулся я от монотонного шума. Что это? Внутри салона было темно, стекла запотели изнутри. Зашевелилась Маша: «Леня, что за шум?» «Дождь, ливень». Я поднялся. Сон как рукой сняло. Взглянул на часы: 3 ночи, ну или утро. Повозившись, перелез на водительское сиденье, так как заснул на заднем, и запустил двигатель. Минут через 10 передние стекла отошли от запотевания, но толку от этого, включил фары, стена дождя, видно, но не более 10-15 метров. Ждать утра, а смысл, если дождь не прекратится, то будет только хуже. Сейчас главное выскочить на дорогу, она посыпана щебнем и быстро не поплывет, да и масса у нас не как у грузовика. Даже учитывая все наши пожитки вряд ли более 2-5 тонн. Так, Маша, сейчас не спим, внимательно следи за дорогой, важно не потерять ее и не вылететь на обочину, тогда увязнем. Плавно тронулся, сразу застрекотала система стабилизации, фиксируя пробуксовку колес, но мы двигались, также плавно разогнался и показалась белая полоса щебня, выскочили. Повернул налево, куда нам и надо. За 3 часа мы едва преодолели 100 километров, при этом расход топлива вырос, если и хватит, то едва. Рассвет и не думал наступать, и за следующие 2 часа мы преодолели еще 50 километров. Можно было и быстрее, шины неплохо цеплялись за дорожное покрытие, и мы шли достаточно уверенно, лишь изредка мигала лампа пробуксовки. Светлее стало ближе к 10 часам и даже дождь стал слабее. Тогда я и решил немного увеличить скорость, близость Порто-Франко пьянила, наконец-то закончится этот безумный ралли-рейд. Это и стало ошибкой. За очередным пригорком оказался крутой поворот направо, и я, не успев совершить маневр, зацепил колесами левого борта размокшую обочину. Система стабилизации, своими электронными алгоритмами, сочла это за потерю управляемости и стала принудительно притормаживать колеса, не давая автомобилю возможность вырваться из раскисшего грунта. Автомобиль крепко увяз. Отключи я систему ЕСБ заранее, этого бы не произошло, а сейчас не помогала уже никакая раскачка. Сидел и злился сам на себя. Маша пыталась успокоить, все равно кто-нибудь поедет. Помогут. Ага, весной. Помогут. Пристроить утраченное имущество. Может, и до могилки помогут добраться. Зло ответил девчонке, хотя она тут вообще ни при чем. Но Маша не обиделась, наоборот, стала серьезной. Леня, это на тебя не похоже. Ты сейчас успокоишься и обязательно что-нибудь придумаешь. Я помогу. Действительно, что это я паникую. Как будто ни разу не приходилось выбираться из обычной вязи. Заблокировал двери. Так, Маша, сейчас отдыхаем. Отдохнувшим легче думается. Машка лишь кивнула в ответ, потом неожиданно взяла мою правую ладонь в свои ручки и стала массировать. Я не сопротивлялся и задремал. И приснился мне сон, в котором стоял один посреди пустыни. Мой автомобиль увяз в песке почти по стекла, а из салона звучала музыка, куда ни глянь, кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Проснулся немного разбитым, но паники уже не было. Ну, Владимир Семенович в своей песне выбрался, и мы выберемся. Ты о чем? Вскинулась заспанная Маша, она, видимо, тоже задремала. О том, что рано нас еще списывать, были ситуации хуже. На что Машка лишь утвердительно кивнула, а я только сейчас заметил, что дождь прекратился и небо значительно прояснилось, хотя еще и было пасмурным. У меня не было с собой ни лопаты, ни топора, вообще ничего, что было бы полезно в данной ситуации, но на будущий урок. Хотя, вспомнил, что у меня была доска в багажнике. Этому фокусу научил меня батя. Нам не раз приходилось менять колеса на размокшей грунтовке, и домкрат постоянно проваливался или соскальзывал. Но небольшой обрезок 50-й доски создавал достаточно надежную опору. В сумке нашел нож, как у американских командос, который достался еще от киллеров, и, взяв его с собой, пошел в сторону ближайшего кустарника, регулярно поскальзываясь и падая, с бодрой матерной руганью. За полчаса ножом нарубил 2 большие охапки веток. «Костер будем жечь?» – спросила спутница. «Не, надо под колеса подложить, они дадут опору, а потом только на дорогу выбраться». Возня с домкратом и подкладывание веток под колеса отняла чуть больше времени. И вот теперь блейд, поднятый на максимальную высоту подвески, был готов совершить этот короткий, но важный рывок на плотный грунт дороги. Маша наблюдала снаружи, а я, собравшись и вырубив на этот раз стабилизацию, приготовился. Выжи-жи-жи-жи-жи-жи. Автомобиль немного замотало, в стороны полетели комья грязи, покрывая стекла и корпус. Но все же я выскочил на щебенку, грязный как поросенок, продрогший и усталый, открыл дверь и крикнул Машке: «Прыгай, погнали». Очередной большой перекресток мы увидели издали. С левой стороны по нему двигались 2 хамви, и, судя по темпу движения, как раз на перекрестке наши пути должны были сойтись. Американские военные внедорожники с эмблемами ордена на бортах все же добрались раньше. Бойцы высыпали наружу и, переговариваясь, ждали, когда мы подъедем. Разумеется, я остановился и вышел. Хотя мне и не приказывали, но мало ли, не просто же так они нас ждали. «Здравствуйте, сэр. Сержант Лежан», — обратился ко мне темнокожий боец. «Вы в порядке? Нужна наша помощь». Все остальные патрульные, а это были они, с любопытством разглядывали мое транспортное средство. «Доброго дня, сержант». «Уже нет, немного увяз, ушел с дороги», — кивнул я в сторону грязного по самую крышу Блейда. «Но выбрались самостоятельно». «Это что за дорога?» «Это северная дорога от Порто-Франко в Нейхафен. Она сейчас хорошая, можно ездить даже в сезон дождей. Дорога, на которую мы выехали, действительно, была отличной. Лучшей из тех, что мне доводилось видеть здесь прежде, кроме асфальтов ППД». «Сэр, позвольте узнать, откуда и куда вы двигаетесь?» — продолжил сержант после некоторой паузы. «Я еду от русских до базы Америка. Сейчас не сезон. Что там делать?» С удивлением посмотрел на меня Лежан. «Вы один?» «Нет, со мной девушка. Можно ваши ID, сэр?» Без угрозы, но настойчиво попросил боец. Молча протянул свой паспорт и пошел до машины, где Маша уже протягивала свою карточку. Патрульный пошел к Хамви и в рацию диктовал номера наших ID. Вернулся через некоторое время и протянул наши документы. «Все в порядке, сэр. Мы вас не задерживаем. Обычная проверка. Но рекомендую сразу на базу Америка. В Порто-Франко с вашим ID могут не пустить официально, а не официально». Он сделал паузу. «Зачем вам лишние проблемы?» «Спасибо за совет, сержант. Так и сделаю, хотя очень устал». Долго до базы, и очередной полный сомнения взгляд на мой автомобиль. «Дорога тут нормальная, наверное, к вечеру доберетесь. Отдохнуть можете на базе, там можно находиться трое суток без проблем. Если будет дождь, то до Порто-Франко можно на поезде». Я кивнул и направился в сторону своего авто. «Что это за автомобиль? Этот парень просто псих. Ты видел, с какой скоростью он ушел? Наверное, миль 100 в час. Надо будет его потом найти. Я тоже хочу такой лимузин». Восторженные возгласы военных раздавались из динамика громкой связи, настроенного на волну патруля ордена. «Нет, я не ехал 100 миль в час», — возможно, говоривший просто перепутал с километрами. Или в новом мире все уже настолько привыкли к небольшой скорости передвижения, оттого им и показалось очень быстро. На самом деле, быстро набрал сотню и потерял патруль из вида, оставив их где-то позади. Все, что не хватало этой дороге, так это нормального асфальта. А пока мы неслись к конечной точке нашего маршрута, поднимая кучи брызг, которые искрились в лучах выглянувшего из-за облаков солнца, рука невольно потянулась к давно забытой магнитоле, и стремительный тенор Яна Гиллана ворвался в салон. «На бодыгонна таки мы царьем гоннараца и тот хеграунд на бодыгонна биат мы цары тес гонна бриак тхе спиит оф саунтах, и тес экиллинг мачине и тес гот евертхинг лике адривинг павербик фактери сант евертхинги лови и тантыни и тыты блиит и тях, и тес эвилд хурицениал рикхт, холптик хти эмахик хвайстар, Дракула. Новая земля, территория ордена, база Северная Америка, 27 число, 10 месяц 29 года, 19.00. Как добрались?» Абсолютно безразличным тоном спросил Чарльз Джадсон. «Мне сразу не понравился этот тип. Высокий, худощавый, бледный, с тонкими чертами лица и абсолютно бесцветные глаза. Не совсем белые, разумеется, но настолько бледные и холодные, что понять их цвет не представлялось возможным. Сильно раздражала его манера говорить свысока и обращаться ко всем так, что как будто он их и не замечает. Тем не менее, именно к нему меня привели, едва просканировали мой временный ID на КПП. Правда, военные обещали пристроить Машу, прежде чем усадить меня в автомобиль и представить пред очами местного начальства. А я как есть, в грязном и со щетиной, натопал в большом офисном здании базы Северная Америка комки саванной грязи. Ну, сами виноваты. Могли бы и дать время привести себя в порядок. Сейчас же я сидел в кабинете, обставленном в стиле викторианской эпохи, напротив этого неприятного господина. Нормально. Интересно было. Постарался ответить таким же безразличным тоном. Признаюсь, не ждал вас. Даже удивительно, что эта авантюра удалась. Он попытался изобразить улыбку на своем маленьком рту с тонкими и бледными губами. Теперь я должен мисс Рейли кругленькую сумму. Вы еще и ставки делали? Сдерживая гнев, попытался спросить без эмоций. Тут на базе не так много развлечений. Так почему бы не заключить интересные пари? Думал, вам более выгодны другие бонусы, нежели развлечения. Уже откровенно издеваясь над ним, спросил я: «Бонусы будут для Ниссы Ариэли, она займет мое место здесь», — продолжал он таким же холодным и монотонным голосом. «Мое место давно определено, и его не сравнить с этой дырой, а ваши старания мне абсолютно безразличны. И что за должность, на которую она так стремится попасть? Заместитель начальника базы, то есть вы, Чарльз, будете ее начальником?» Впервые на лице этого графа Дракулы мелькнула эмоция, похожая на презрительную усмешку. «Разумеется, нет. Начальник базы – это козел отпущения, на которого вешают все проблемы и провалы. Но это вам знать ни к чему. Но вы почему-то в этом участвуете, увы». Даже досада в голосе появилась. «Но мне тоже приходится выполнять просьбы. Вы одна из них. Ладно, это все ваши орденские дела, и мне они не интересны. Что дальше?» Тут он наконец-то окинул взглядом мой внешний вид и через секунду сказал: «Полагаю, вы хотите привести себя в порядок. Дам вам 2 часа, после чего с вами свяжутся. Нам с вами более незачем встречаться». После чего взял телефон со стола и сухим тоном проговорил: «Мы закончили». После чего в помещение заглянул солдат в песчаной форме, и я понял, что пора выходить. Джадсон даже не ответил на прощание, только проводил холодным взглядом. Солдат довел меня до выхода, где уже ждал длинный дефендер с эмблемой ордена, и меня довезли до здания, похожего на какой-то дешевый отель или гостиницу. Водитель Дефа всю дорогу косился на меня и наверняка матерился, зачем ему сунули этого грязного бродягу. В гостинице также проводили до номера, разве что постучали в дверь. Дверь открыла Маша. Как же я рад был ее видеть. Да и она, похоже, успела пореветь, вон все лицо в небольших красных пятнах. «Машка, ты опять плакала?» Она только замотала головой и потом уткнулась мне в грудь. «Врешь ведь?» «Плакала». Она все равно не созналась, лишь тяжело выдохнула. «Так, ладно, у нас 2 часа. Потом куда-то вызовут. Давай приведем себя в порядок. Впрочем, моя наложница уже успела переодеться в чистое. Наши сумки с вещами были здесь же, но сходить в душ желание изъявило. С большим удовольствием полежал в горячей ванной и побрился. Только жрать хотелось ужасно. Я и не помню, когда мы последний раз принимали пищу». Стук в дверь раздался ровно через 2 часа. На пороге стоял невзрачный молодой человек в классических черных брюках и серой рубашке. Не представляясь, сказал: «Берите ваши вещи. Пойдемте со мной». Нас опять посадили в дефендер, только этот был серый и тонированный полностью. Пропетляли по базе, оказавшись у какого-то ангара. В стене была металлическая дверь. «Сейчас зайдете в эту дверь. Начал инструктаж сопровождающий. Там стоит ваш автомобиль. Садитесь и выезжайте из бокса. Дальше вам скажут, что делать. Когда спросят документы, то скажите, что вам не выдали». «Все запомнили?» «Да, идите». Мы подошли к дверям, а странный посыльный, рыкнув дизелем, скрылся из виду. «Пошли, Маша». Я открыл дверь. В боксе было темно и тихо, только наш автомобиль, причем чистый. «Хоть на этом спасибо». Сел. Внутри все было на своих местах. Оружие и кейс никто не тронул. Запустил двигатель и плавно начал выезжать из бокса. Оказался на большой площадке, где этих боксов было с 20, но площадка абсолютно пустая. «Мы также сюда попали, только через зеркало проехать надо», — поясняла Маша. «Какое еще зеркало? Ну, ворота сюда так выглядят. Ты разве спал, когда сюда попал? Точно, она же не знает мою историю». «Да, был без сознания. А-а-а. Ну так, страшно. Я бы лучше тоже спала». Пока мы разговаривали, откуда-то с края стоянки появился боец в орденской песчанке и малиновым беретом на голове. «Подошел к нам. С прибытием», — сказал он веселым голосом. «Оружие есть с собой?» «Да». «Вам нужно его убрать и опечатать. Ношение оружия на базе карается законом, вплоть до каторжных работ». Я вылез из машины и стал убирать оружие в кейсы, солдат все ловко опечатывал. Когда я открыл багажник, и он увидел еще арсенал, то присвистнул: «А во, и как это все опечатать? А если мы просто все сложим в багажник и не будем отсвечивать?» Он призадумался. «Ладно, оставляйте так, если хулиганить не будете и с пушками ходить, то всем без разницы. Только на будущее купите оружейные сумки, они у нас в арсенале есть, все равно будут нужны». На том и порешили. Далее солдат отправил нас в железную дверь, над которой висела вывеска «Иммиграционный контроль». Помещение внутри напоминало обычный многофункциональный центр по работе с населением в любом из уголков России. За стойкой сидела девушка вполне миловидной наружности, на бейджике имя «Энджел». «Мы рады приветствовать вас на новой земле. «Могу я увидеть ваши документы?» – спросила она по-английски, но явно с каким-то акцентом. «У нас нет документов. Вы беженцы?» «Да, тогда оформлю вас по программе В. Сейчас вам нужно пройти в ту дверь и сделать фото». Сделал все как указано. Причем Маша тоже пошла, хотя у нее вроде порядок с документами. «Какое имя вы хотите взять?» – спросила меня Инджел, когда я вернулся и одобрил свою физиономию на фото, которое мне показала сотрудница ордена на экране монитора. «В смысле, у нас такое правило, что здесь вы начинаете жизнь с нового листа. Можете уничтожить все о своем прошлом и взять новое имя. Меня все устраивает». «Хорошо, диктуйте». Потом мне выдали еще теплый, но уже полноценный ID и объяснили, что это единый документ на всей территории Новой Земли. Номер ID одновременно является номером счета в банке ордена, отделение которого есть во всех крупных городах. Так как я беженец, то мне положено 1000 IQ, которая была зачислена на счет автоматически. Напоследок мне пихнули памятку переселенца и пожелали счастья и удачи. Неужели так всех принимают? С реалиями местного мироустройства я разбирался не один день хотя бы в основах, а тут просто с голой жопой на баррикады отправляют. Мари Ленин. По буквам диктовала Маша свои данные, и я с удивлением обернулся. Она что, тоже ID оформляет? Ладно, не буду лезть, потом спрошу. Может, чего-то не знаю. С Машей и Инджел все прошло быстрее. Только Маша спросила, можно ли зачислить деньги на счет, на что сотрудник ордена объяснила, что сейчас у них отсутствует нужный специалист, но мы без проблем можем сделать это в Порто-Франко. Мы попрощались и вышли. «Куда теперь?» «В Порто-Франко», спросила Мари Ленин, когда мы оказались на улице. «Вообще покушать бы, у меня уже живот сводит. А потом мне надо заскочить на базу «Россия», пока погода позволяет». Действительно распогодилось и даже высохли лужи на асфальте. Хотя по небу гуляли облака. Я видела тут гостиницу с рестораном. Но может перекусим сухпайком, а нормально отдохнем уже на базе «Россия»? Давай, я потерплю. Хочется поскорее убраться отсюда. Мне тоже. Мы дошли до стоянки и сели в Блейд. Маша, а тебе тоже сказали новые документы сделать? Нет. Она удивленно посмотрела на меня. Но нам же говорили сообщить, что документов нет. Вот я и сделала, как сказали. У тебя были проблемы с тем ID? Нет. Ты же видел прежде. Но ты же приехала сюда как Марьям, а уезжаешь под другим именем? Маша задумалась. Получается так. Но давай я попробую старую. Если обнаружат, то просто скажу, что перепутала. Давай попробуем. Не знаю, как это работает, но у Машки теперь было два ID. Интересно, это идет как подделка документов, и какая статья за это? Маша действительно без проблем прошла контроль на выезде с базы со своим старым ID. Впрочем, и тот не был первым. ID на имя Марьи Маль-Мансур ее заставили сделать в Новой Мекке, затолкнув в толпу вновь прибывших женщин. Так вроде можно восстановить ID по запросу, давай попробуем. Потом, в Порто-Франко. А вдруг получится? С энтузиазмом сказала Мария Марьям Ленин Аль-Мансур Ибн Бочкарева. Ну и нахрена тебе столько личностей? Пусть будет. Не знаю зачем, но чувствую, что может пригодиться. Беззаботно ответила Машка, уплетая фасоль с мясом по-мексикански. Кстати, то что Мария еще могу понять, но почему Ленин? Ты поклонница вождя пролетариата? Маша оторвалась от консервы. Нет, я же твоя наложница. Значит, Ленина. Но Ленин проще и больше на французский походит. Таким же беззаботным тоном пояснила спутница, и как ни в чем не бывало снова принялась за еду. Вот это поворот. Даже не нашелся, что ответить. Дела. До базы «Россия» было всего ничего, но мы сделали остановку на перекусить. Вот и обсуждали последние события. Что до ситуации с ID, то она действительно интересная. Видимо, программа никак не выявляет совпадения. Только данные разные подставляй. И если можно просто зайти с толпой новых переселенцев и оформить второй документ, очень-очень полезная информация, может пригодиться. Тебе УНИГУ писать надо. Новая Земля, территория ордена, база «Россия» и Восточная Европа, 27 число, 10 месяц 29 года, 25.00. На КПП базы «Россия» и Восточная Европа мы оказались уже поздним вечером, и орденские военные были весьма удивлены. Тут явно никого уже не ждали, и бойцы кучкой курили в сторонке. При нашем появлении один из них подошел к нам и обратился с южнорусским акцентом, скорее астраханским аханьем: «Добрый вечер, вы откуда такие красивые? Да нам советовали тут остановиться на ночлег. Говорят, у вас тут мотель есть хороший и по-русски говорят. Вы только прибыли, можно сказать и так, не стал я вдаваться в подробности, тем более официально было именно так. «Давайте ваши ID», протянул наши карточки, при этом Маша подсунула свою новую, и боец прогнал их через сканер. «Все в порядке», сказал боец, возвращая мне документы. «У нас тут есть гостиница с рестораном «Фортуна», там подешевле, но советую врагач, Караму. Вот, нам про него говорили», поддакнул в ответ, изображая новичка. «Оружие есть? Блин, я же оружейные сумки забыл купить». «Да, полный багажник, но для основного есть кейсы. Давай все в багажник, кейсы опечатаю. Оружие не доставать, если увидим с оружием на базе, то вопросов задавать не будем». «Все понял?» «Так точно, понял. И купи оружейную сумку завтра. У нас есть в арсенале, там же и опечатают». Быстро свалив все оружие в багажник и выудив оттуда сумки с одеждой, заскочил на территорию базы, пока у военного не возникло много других ненужных мне вопросов. Он и так подозрительно мой авто оглядывал. Хорошо, что его снова успело немного закидать пылью и грязью, и повреждения были не так заметны. Сразу за воротами КПП висела большая схема базы, где была отмечена точка с нашим текущим положением. Быстро сориентировался, как проехать до нужного нам отеля. Путь занял всего пару минут и, оказавшись по адресу, поставил автомобиль на практически пустую стоянку. Бар и мотель находились в одном здании, но часть отеля явно более свежей постройки. Над входом в бар висела огромная черепушка этого самого рогача. Потянув на себя массивную деревянную дверь, мы зашли внутрь. Едва шагнул за порог, как одуряющие приятные ароматы с кухни сразу вскружили голову, и чуть не спотыкаясь метнулся к стойке бара, за которой стоял молодой темненький человек классической армянской наружности. «Здравствуйте», — поприветствовал он нас. «Разве ворота сегодня работали? А во, как глаз у него на новеньких наметан». «Не знаю, мы с базы Америка к вам, по рекомендации. А вы, наверное, Арам?» «Нет», — улыбнулся молодой человек в ответ. «Меня зовут Тигран. Арам — это мой дядя, но он сейчас занят на кухне. Я передам, что вы его спрашивали. Может, пока выпьете чего-нибудь, а покушать у вас можно?» «Разумеется. Вот дядя сейчас как раз командует на кухне, немного подождать придется. Присаживайтесь пока, а то скоро тут будет тесно. Давайте тогда пиво пока. Какое есть?» «Есть отличное из Портофранко, немец варит. Светлое и темное есть. Мне светлого, половинку литра». «Маша, ты что будешь?» – спросил у своей тени. «А есть вишневка?» – обратилась она напрямую к Тиграну. «Есть, но рекомендую красное полусухое из местной Испании, просто превосходное и отлично с мясом, которое как раз скоро будет готово». «Хорошо», – кивнула Маша. «Садитесь пока, занимайте столик. Скоро придут сотрудники базы на ужин, тут будет очень тесно». Зал был достаточно большой, с дюжину столиков, не считая высоких стульев у барной стойки и большой столешницы вдоль окон. Все в деревенском, хотя скорее немного средневековом стиле, этакая таверна. Еще была лестница наверх, но куда она вела, было непонятно. Тигран принес пиво, бутылочку вина и небольшой комплимент в виде орешков и бутербродов с каким-то паштетом. «Скоро будет горячее. Салат будете?» Мы только закивали головами, так как уже сходили с ума от аппетитных запахов. «Дяде я передал, так что скоро подойдет». Пиво было отличным лагером, очень похожим на мюнхенское. Маша похвалила вино, сообщив, что вишневка просто дрянь по сравнению с этим напитком. Из кухни выплыл полный армянин с двумя большими тарелками, от которых шел горячий пар, и удивительно изящной походкой двинулся в нашу сторону. Комплекция у него была такая, что сложно сказать, проще его обойти или перепрыгнуть, но какая грация. «Здравствуйте, молодые люди. Вот, только с плиты». Он выставил перед нами тарелки. «Я Арам, и мне сказали, что вы меня спрашивали». «Здравствуйте, Арам. Меня зовут Леонид, а это моя спутница Мария». Немного привстал из-за стола в приветствии. «Нам очень рекомендовали остановиться у вас. Очень приятно слышать это». Он расплылся в добродушной улыбке. «Я и правда стараюсь все делать на совести, с душой. Хорошо, что люди такого же мнения. Ну, не буду отвлекать. Приятного аппетита». Арам уже было принялся уходить. «Лично вам просила передать привет Нисса, солнечная Нисси, собственно ради этого я и заскочил к вам, но и ее рекомендации, разумеется». После упоминания Нисс, Арам изменился в лице и немного растерянным взглядом посмотрел в мою сторону. «Погодите, Леонид, вы имеете в виду Нисс, Ниссу Арейли?» «Да, Арам, именно и ее. Но, откуда вы?» Арам явно растерялся и искал подходящие слова. «Вы же недавно прибыли, откуда вы могли ее знать?» «Да, но у нас все сложно с этим. Так или иначе, она передает вам привет и благодарна за все, что вы для нее сделали. Так, ребята, вы кушайте, пока не остыло. Я сейчас дам все распоряжения и подойду. Арам встал из-за стола с видом полководца. Я даже на секунду представил его отдающим приказы на кухне только в наряде Наполеона, как его обычно изображают. Оттого и не сдержанно улыбнулся. Но хорошо, что Арам этого уже не видел. А мы накинулись на восхитительное жаркое, совсем забыв про обещанный салат. «Леонид, Мария, а вы где на ночлег остановились?» — спросил Арам, подсев к нам снова, но уже с большой кружкой темного пива. Зал уже значительно пополнился, все столики были заняты. «Так мы это, не успели, с дороги сразу к вам». Арам всплеснул руками. «Как же так, первым делом надо устроиться на ночлег», — договаривал уже на ходу, обернувшись назад. Впрочем, вернулся он почти моментально с ключом. «Вот, тут наверху», — он кивнул в сторону лестницы, — «несколько номеров. Старенькие, но регулярно обновляю и держу в чистоте. Основной корпус закрыл на сезон дождей, а эти вот выручают. И почем у вас номер?» «Большой номер с ванной, рассчитанный на стандартную семью с двумя детьми, 25 ЭКЮ. Базовый номер с ванной, 20 ЭКЮ. Номера с душем по 15. Недороговато?» Тут я спохватился. «У нас нет проблем с деньгами, но я вообще, тут же много кто попадает вообще без ничего». Арам не обиделся на критику. «Не спорю, цены у меня в мотеле высокие, но и марку держу». Он картинно вскинул руку, при этом оттопырив указательный палец вверх. «Но кроме меня тут недавно еще открыли отель «Фортуна», да и есть недорогое общежитие. Для совсем бедняков у Ордена есть бесплатная гостиница, но там откровенные сброты на базе, их стараются долго не держать. Но сейчас сезон дождей и почти все закрыто, либо вот как у меня работает частично. А в сезон дождей вообще нет переселенцев. Бывают, но очень мало, в виде исключения. Да и то, в последние годы, когда появился регулярный поезд до Порто-Франко, ведь по правилам Ордена посторонние на базе могут находиться не более 3 суток. А так тут только персонал базы, ну и немного частных торговцев и такие владельцы отелей и ресторанов, как я. А чем тогда здесь занимаются в сезон дождей? Так, грузы, Леонид, грузы. Когда канал стабильный, то сюда присылают все необходимые. Мы же во многом зависим от старой земли. Арам допил свое пиво и засуетился. Мне нужно отлучиться сейчас. Вы пока устроитесь в номере, я позже подойду. А столик не переживайте, зарезервирую. Арам отошел до бара и вернулся с табличкой «Резерв», которую поставил на стол. Подмигнул нам и убежал по своим поварским делам. С Машей дошли до машины и взяли свои сумки. Проталкиваясь с поклажей в уже полном зале бара, ловили на себе любопытные взгляды местных сотрудников Ордена, но не обращая на них внимания, дошли до лестницы и поднялись наверх. Небольшой коридор, обитый деревянными панелями, 8 дверей. На связке ключей потускневшая медная бирка с номером 202, дверь под этим номером вторая справа. Немаленькая, чистая комната с двуспальной кроватью, тоже в немного средневековом стиле. Кресло, стол и небольшой телевизор на стене. Достаточно большой шкаф. За дверью обнаружился совмещенный санузел в белом кафеле. Все очень просто, но чисто. «Леня, я очень устала, ты иди к Араму без меня», — сказала Маша, после того как осмотрелись. «Я пока в душе спать лягу, тут вроде все тихо и спокойно», — улыбнулась она, как бы успокаивая, чтобы я не переживал за ее состояние. «Хорошо, но можно я быстро в душе переоденусь в чистое?» «Конечно, я пока вещи переберу». Вышел в зал минут через 15 уже свежим, в новых джинсах и клетчатой рубашке-ковбойке. На ноги одел свои кеды, что были со мной еще со старой земли. Сел за наш столик. Арам не заставил долго себя ждать и пришел с двумя большими кружками пива. Мне взял светлого. «А где Мария?» — уточнил он, присаживаясь за стол. «Устала очень, хочет отдохнуть. У нас был тяжелый и длинный путь сюда». Арам подобрался и, отхлебывая пиво, как будто приготовился слушать мою историю. «Жаль, что не могу ее поведать целиком и со всеми подробностями. Но я ошибся, начал Арам первый, не все должны были отправить в халифат. Я очень переживал, там дикие земли и нравы. Что с ней? Где она?» «С ней все в порядке, Арам. Она действительно в халифате. Город там есть — Аль-Фахиди, Эмират Мехтум. Сейчас исполняющий обязанности главы представительства Ордена в этом городе. Но есть шанс, что скоро выберется оттуда». Так, проницательным взором посмотрел на меня Арам. «Но ты же только прибыл, как я понял. Как ты мог ее видеть? Она где-то тут оказалась?» Нет, волею случая я оказался в халифате, там с ней и познакомились. Я достал смартфон, разумеется, он у меня тут не работал, но я использовал его как фото- и видеокамеру, делая снимки по возможности. Были у меня и фотографии сниз, когда были с ней в ресторане и гуляли после. Показал Араму. Армянин цокал языком и качал головой с довольной улыбкой. Вернул мне телефон. Нисса, красавица. Всегда ей была, но сейчас еще больше похорошела. Никогда не видел ее такой счастливой. Он прищурился, глядя на меня, и сделав очередной глоток пенного спросил. Там она с букетом. Ты подарил? Я вспомнил ту ситуацию, когда забыл букет в багажнике, но меня выручил официант, улыбнулся. Да, ходили с ней в ресторан. А как же твоя девушка, Маша? Он кивнул в ту сторону, где были номера. Арам, ты сейчас не удивляйся. Она моя наложница. Ничего такого, я ей как опекун. А сам подумал, кто из нас кого опекает? Анисса. Нисса стала мне близким другом тут. По крайней мере, надеюсь, что орден ее не испортил. Но что касается отношений, то за ленточкой у меня осталась супруга, хотя отношения и непростые. Хозяин рогача лишь покачивал головой, показывая максимальную степень опупения. Я давно знаю Ниссу, здесь ей пришлось несладко. Тут он горько вздохнул. Она очень добрый и честный человек, орден ее прогнул, но не сломал. Не думаю, что она будет использовать тех людей, кому доверилась. А как получилось с Машей? Знаешь, а я ведь припоминаю ее, у меня очень хорошая память. Кажется, она была тут с семьей в прошлом году, у меня и останавливались. По пути от базы до Порто-Франко на них напали. Маша попала в плен к чеченцам, и потом ее продали в халифат как рабыню. Но там ей повезло, она попала к хорошему человеку, и он заботился о ней. Меня же попросил сопроводить ее до русских территорий, но она отказалась там оставаться. Теперь вот со мной, бедная девочка. А родители, к сожалению, я не знаю. А Маша до сих пор мне так и не рассказала. Арам молча взял опустевшие кружки и вернулся с полными. Погоди, Леонид, теперь я не могу понять. Из халифата вы попали на русские территории? Ну да, но как, с приключениями? Меня уже немного понесло с пива, но вдаваться в подробности я не хотел. И вы уже оттуда сюда, именно. То есть ты хочешь сказать, что вы проехали от халифата до сюда, по земле? Так точно, Арам. Он эмоционально всплеснул руками. Никогда о таком не слышал. Тебе книгу писать надо, наверняка много интересного видели. Да скажите тоже. Чукча не писатель, отшутился я. Но вы уж не сильно распространяетесь об этом, вам я доверяю так, как Несса очень рекомендовала. И простите, пожалуйста, меня несколько развезло. С дороги устал, спать очень хочу. Вы не оскорбитесь, если я косну? Конечно, конечно, Леонид, все понимаю. Идите отдыхать, а утром увидимся. Я надеюсь, вы не сразу поедете? Нет, обязательно позавтракаем у вас перед дорогой. Доброй ночи, и вам. И не очень твердой походкой я пошел наверх. Порто-Франко, жди. Новая земля, территория ордена, база Россия и Восточная Европа. 28 число, 10 месяц 29 года, 9:00. Мне редко удавался крепкий и здоровый сон в этом новом мире. До сих пор были какие-то передряги и гонка со временем. Конечно, мне удавалось высыпаться почти всегда, благо что сутки длинные, но вот чтобы на душе был покой, такого не было до сих пор. Открыл глаза и посмотрел на часы, -9 утра. Потянулся и попытался вспомнить, как вчера пришел в номер. Не вспомнил. Разумеется, помнил, что долго сидели и говорили с Арамом. Ничего лишнего я не говорил, а он не вдавался в детали, да и в целом он не создавал впечатления болтуна, а скорее благодарного слушателя. Помню, что попрощались очень даже по-дружески, и дальше я пошел в номер, но вот потом уже ничего не помнил, а сейчас лежу в исподнем под одеялом. Состояние, да нормальное состояние. Повернулся и огляделся, Маша в одной футболке сидела в кресле и читала свою книжку, иногда поглядывая на меня. После того, как уехали из халифата, она предпочитала ходить и спать в футболке, когда были в условно-домашних условиях. Сегодня была в моей футболке, видимо, ее была в стирке, но я и не против. «Маня, я вчера сильно косой пришел», Машка улыбнулась, «есть немного». «Херню творил», улыбнулась еще больше, «нет, только песенку пела и спать лег в одежде». «Так, снова меня раздела, значит». «А не, тогда это Иванка была». «А что пел?» «Что-то про весенний лес и березовый сок». «МММММ». «А про крейсер «Аврора»?» «Нет, только про какую-то пивунью в стогу». «И дальше сидит улыбается, коза». Ладно, если про коня и Аврору не пел, значит не сильно в стельку. Маша, а что ты там все читаешь? Давно хотел узнать, но как-то все забывал или не с руки было. Что там обычно девушки читают? Про вампирскую любовь и прочие сопли? Сунь Цзы. Искусство войны. Чигаааа. Я чуть не подскочил с кровати. Ну не саму книгу. Тут только афоризмы и разные заметки. Ответила Мария вполне серьезным тоном. Неожиданно. Почитай. Тут не сколько о войне, сколько о жизни. Есть своя эстетика. Мне дедушка в свое время советовал почитать, но я совсем глупая была. Тут Машка споткнулась и начала проваливаться в то свое состояние, в котором я ее и видел в первое время. Маня, пошли завтракать. Резко сменил я тему, отчего она растерялась и впала в ступор. Что? А, да. Выплыла откуда-то из глубины своих тревог и снова улыбнулась. Пойдем, конечно. В душ не хочешь? Да, пожалуй, схожу. Когда мы спустились в зале не было никого, только шум из кухни. Мы не спеша спустились и подошли к стойке. Постояв с минуту я все же решился нажать на небольшой звонок колокольчик, тут же с кухни выглянул сам хозяин и широко улыбнулся нам. Доброе утро, ребята, садитесь пока за стол, скоро подойду. Действительно, Арам не заставил долго ждать, и менее чем через 5 минут выплыл с подносом. Поставил перед нами блюдо с кашей, в которой были какие-то ягоды, и чашки с ароматным кофе. Себе он тоже принес завтрак и сел с нами. Кушайте. Обычная овсянка, просто и полезно. Приятного аппетита. С наслаждением позавтракав мы степенно попивали капучино, и Арам обратился к нам. Вы надолго здесь? Если честно, то нам пора уезжать, пока небо не прохудилось. Мы сюда заехали только ради вас. Улыбнулся я Араму. Разве что, может, дельных советов дадите? Сезон дождей, нам придется переждать в Порто-Франко и что-то думать на будущее. Обустраиваться пора. Леонид, искренне рад, что вы нашли время доехать сюда. Мне очень приятно познакомиться с вами. Что до жизни, то мои советы могут быть банальными, да и вы, похоже, увидели этот мир гораздо в большем объеме, чем я. Он развел руками. Я же в основном живу здесь и редко куда выбираюсь. Но у меня брат, Саркис, он живет в Порто-Франко и знает там почти всех. У него отель Лерарат, вот он поможет вам устроиться и осмотреться первое время. Да, про него я тоже слышал, и еще Билла. Мне надо будет туда заехать. Арам заулыбался, похоже, что вы знаете о новом мире гораздо больше, чем я предполагал. Саркису я уже позвонил с утра, он вас будет ждать, скажете, что от меня. Ну и если будете здесь, то обязательно заходите. Всенепременно, Арам. Кстати, подскажите, Леонид. Что все на «вы»? Я, конечно, старше, но не настолько. Прости, Арам, просто так воспитали, но договорились. Что ты хотел спросить, Леня? Да это, меня постоянно дергают за отсутствие оружейных сумок. Пока спускали на тормозах, но заставляют приобрести. Это да, важное правило. Много где ограничения на ношение оружия, и сумка очень нужна. Тут арсенал есть, это такой склад-магазин оружия. Там недорого приобрести можно. Зайди сейчас, там точно кто-нибудь есть. Может и оружие присмотришь, если русское, то тут дешевле всего. Правда, в основном сохранение, старое. Вот прямо сейчас и займусь. Арам объяснил, как доехать до арсенала, оказалось, что почти за углом. Несмотря на довольно внушительный размер базы, основные объекты были в шаговой доступности. Не прощаясь и после недолгих сборов мы с Машей сели в блейт и поехали в указанное место. Нет, я не лентяй, чтобы пешочком дойти, но не таскать же за собой оружие, которое еще и носить нельзя. Арсенал находился рядом с иммиграционной службой, массивная металлическая дверь открылась на удивление легко, и мы оказались в довольно большом бетонном ангаре. Откуда-то из угла, в котором стоял стол с установленным на нем монитором компьютера, вышла высокая и стройная девушка с длинными русыми волосами, синими глазами и очень милым личиком. И орденская форма лишь подчеркивала всю красоту ее фигуры. Интересно, орден специально подбирает фотомоделей для работы на базе? Обратилась к нам по-английски. Добрый день, чем могу помочь? Смотрю на бейджике имя сотрудницы, Марта Вайна, из Прибалтики. По-русски говорите? Извините, не понимать, сказала она, протягивая слова и недовольно скривив ротик. Ну понятно, привезла сюда со старой земли не любовь к бывшим соседям. Впрочем, они нас нынче оккупантами считают, но я не гордый и перехожу на английский. Хорошо, Марта, мне нужны оружейные сумки, 2 штуки. Вы можете получить их в подарок, при покупке оружия. У нас большой выбор сейчас. Оружия у меня много, а вот сумок нет. Можно приобрести отдельно. Девушка, поняв, что мы жидкие клиенты, потеряла к нам всякий интерес. Вернулась за стойку и, взяв откуда-то две брезентовые сумки, почти швырнула их на стол. С вас 10 IQ, наверное, это не дешево, но спорить не стал, а молча вручил похожую на игральную карту купюру нужного достоинства. До свидания. Попрощался, выходя, но девушка не снизошла до того, чтобы прощаться с унтерменшами. Ну и хрен с ней, чести ей это не делает. Даже не представляю, в каких условиях работала тутница. Вернулись в отель Караму и собрали вещи, хотя и собирать особо было нечего. Тепло попрощались с добродушным и гостеприимным армянином, в очередной раз пообещав по возможности навещать его. Разве что вышел спор по оплате. Арам ни в какую не хотел брать с нас денег, ссылаясь на то, что сейчас не сезонный, отель простаивает. Но замечание, что я потеряю все уважение к армянскому народу, если он не возьмет оплату, возымело свой эффект. В итоге сошлись на 20 IQ за проживание и питание на нас с Машей. Через КПП выехали без проблем, вчерашних бойцов уже не было, а новая смена лишь с ухмылкой оценивала Шкоду. За КПП свалил все трофеи в одну сумку, а резервные стволы в другую. Основные стволы достали из кейсов и закрепили в автомобиле. Порто-Франко, жди. Последние в этом сезоне. Новая земля. Территория под протекторатом ордена. Порто-Франко. 28 число. 10 месяц 29 года. 12.00. Со вчера распогодилось, и местное светило дарило тепло, именно тепло, а не привычную уже жару. Разве что разгулявшийся ветер своими порывами колыхал волнами бурую траву саванны и редкие заросли кустарников. В открытый люк пробивался соленый запах с западного океана, который был где-то справа. Дорога была отличной, за много лет ее утрамбовали почти как шоссе, разве что местами были редкие ухабы и колдобины. Мы мчались совершенно одни, а из живности только местами кружили птицы. Распугали люди местную живность, к тому же уходит она от океана вглубь материка ближе к сезону дождей. Из магнитолы негромко играла музыка, а динамик рации изредка хрипел, перехватывая обрывки сообщений. Не более 2 часов и будет местный аналог староземельного Нью-Йорка, разве что без политической привязки. Хотя это орденская территория, вернее вроде как независимая, но орден во многом проамериканский, как я понял из обрывочных данных, но не сильно его жалуют в местных анклавах. Ладно, все не о том я думаю, что делать дальше. Деньги на первое время есть, уже хорошо. Надо будет послать весточку моим покровителям, но это после того, как доберусь. Надо как-то связаться с семьей, а то обещанный звонок не дали. Ну а что дальше то? Идти работать, но куда, и что делать с Машей? Нет, вовсе не хотел избавиться от своей подопечной, но наша совместная жизнь выглядит весьма странной, как ни посмотри. Я все же условно женатый человек, и если получится переправить моих сюда, то в каком статусе останется Маша? Да и прирос я к ней, если честно. Блин, одни вопросы и никаких ответов. Ладно, чего страдать, война план покажет. Всю дорогу, кроме тяжких дум, я ждал какой-нибудь неприятности в виде нападения бандитов или очередной встречи с местной живностью. Как бы ни было удивительно, но не произошло ничего. Чуть меньше, чем через 2 часа мы подъехали к южному КПП Порто-Франко. «Похоже, вы последние в этом сезоне», — сказал постовой на КПП, проверяя наши айди. «Как добрались?» «Спокойно, дорога хорошая, да и вроде тихо у вас здесь. К сожалению, бывает, только этим летом поймали и почти уничтожили банду. Целый автобус девушек хотели в Халифат переправить», — сказал и протянул карточки. «Все в порядке». Краем глаза заметил, как побледнела Маша, ее реакцию заметил и боец. «Не волнуйтесь, мэм, это редкий случай. Мы делаем все, чтобы негодяи навсегда покинули этот мир. И давай скалить зубы своей голливудской улыбкой. Дон Жуан, бля, нашелся. Оружие в городе разрешено», — оторвал его от заигрывания с моей спутницей. «Только для резидентов города. Ваши надо опечатать. В городе вообще как? Безопасно?» — стал расспрашивать болтуна, укладывая оружие в кейсы. «Да, в целом. Но лучше держаться подальше от веселого квартала и районов около промзоны. Ну и на окраинах тоже смотрите внимательно. Что за веселый квартал? Бордели, клубы, кабаки. Все, что нужно мужику для хорошего выходного». И снова скалится. «Ладно, осмотримся. А есть какая-то карта города?» «Да, без проблем, сейчас принесу». Вояка куда-то сходил и принес карту и путеводитель по Порто-Франко. потом опечатал наши кейсы и сумки. А судя по всему, город не такой уж и маленький. Видимо, раньше был четко разделен на зоны, но разросся и теперь приобрел некоторую расплывчатость. Впрочем, почти все улицы вдоль и поперек. В центре овальная площадь, набережная вдоль океана. Через весь город стрелой проходит главная улица, прерываясь только у овальной площади, но дальше продолжается снова. Отель Рарат прямо по главной с правой стороны, если заезжать с КПП на юге. Ехали по центральной, позади осталась промзона, вдалеке справа торчали портовые краны. Сразу за КПП начиналась жилая застройка, уходя далеко на запад. С правой стороны дома упирались в какие-то старые ангары, но что дальше не было видно. Вдоль улицы чуть в глубине мелькали автосервисы и автосалоны. Проехав совсем недалеко от КПП, справа увидел здание из небесно-голубого кирпича с вывеской, изображающую гору, и на ней затейливым шрифтом надпись «Арарат». Приехали. Площадь у отеля была внушительная. Большая парковка усыпана серым гравием. Двери на ресепшн, в ресторан и еще одна с вывеской оружейного магазина. За отелем, среди зарослей живой изгороди, виднелись небольшие домики, и почти у каждого стояло по одному-два авто. Припарковался. «Ну что, Мария, пошли знакомиться». Она лишь утвердительно кивнула, и мы пошли небольшой холл со стойкой администратора, за которой сейчас никого не было. Пока мы оглядывались, откуда-то из боковой двери вынырнул Арам. Нет, не Арам, но почти полная его копия, только чуть моложе и чуть полнее. Дубликат Арама заговорил по-английски, причем довольно чисто. «Добрый день, чем могу помочь?» Немного выйдя из ступора, спрашиваю на русском. «Здравствуйте, мы ищем Саркиса». «Наверное, это вы?» Армянин широко улыбнулся и раскинул руки, как бы приготовившись к обнимашкам. «Вы, наверное, Мария и Леонид, а я вас ждал. Мне Арам все уши про вас прожужжал». «Да это мы. Арам сказал, что подскажете, где лучше устроиться в Порто-Франко». «Конечно, подскажу. Только давайте быстро за стол, не дело на пороге говорить». И заботливо нас направляя, повел в зал ресторана, усадил за дальний столик. Видимо, вкусы у братьев были одинаковые. Тут тоже присутствовал условно деревенский стиль, разве что без привкуса средневековья. «Сейчас вернусь, погодите немного». Из грации едва не лучший, чем у Арама, ветерком скользил через зал, огибая столики. Вроде только скрылся в проеме кухни, и вот выплывает оттуда с подносом. Поставил перед нами бутерброды, кофе, сливки и какие-то сухофрукты. «Пока перекусите, а я снова ненадолго отлучусь». И снова, как лодочка под парусом, бесшумно уплыл с глаз. Мы успели полностью оценить превосходный перекус, когда с чашечкой кофе к нам подсел Саркис. «Первый вопрос к вам, ребятки. Вот удивительно, даже обращается так же, как Арам. Как у вас с жильем?» «Пока никак, поэтому и к вам. Мы тут никого и ничего не знаем. Так, смотрите, обычно на сезон дождей в Порто-Франко остается много переселенцев, которые не успели разъехаться по своим анклавам, но жилья хватает всем, разве что не везде стоит селиться, люди бывают разные. Как правило, у меня все номера, а это отдельные домики, на сезон дождей заняты, но в этом году один из постояльцев не смог приехать, так что можете остановиться у меня. Скажу сразу, что это не дешево. У меня сутки аренды стандартного номера стоит 15 экю, но на длительную аренду я делаю скидку и за месяц беру 500 экю. В сезон дождей мало кто из переселенцев может себе позволить такие расходы, и на 3 месяца готов сдать за 1200 экю, вместо 1800 посуточно. Если вы готовы, то могу уступить вам, но если не можете себе позволить, то найду вам хорошее жилье значительно дешевле. Спасибо за честность, Саркис. А какие у нас есть альтернативы? За 300 экю в месяц тут можно найти даже хороший домик. Но сейчас они наверняка все заняты. Небольшую квартиру или студию можно найти за 200 экю, их найти можно, но сейчас это будут не лучшие районы. Стандартная комната в хорошем гостевом доме 150 экю, но есть предложение и за 100 экю, но там контингент специфический попадается. Ну понятно, чем дешевле, тем хуже, но и разница значительная. Но, торжественно поднял палец вверх Саркис, сейчас речь идет о домике с улучшенной отделкой, который я сдаю в сезон за 20 экю. Тут абсолютно безопасная территория, охраняемая стоянка, а угоны тут бывают. Дома со сплит-системой на кондиционирование и обогрев. Уборка в номере по запросу. Бесплатный доступ в сетинет. А еще бесплатные завтраки, можно даже с пивом, если не жалеете здоровье. а бесплатная мороженка для девушки? Скромно, но с надеждой неожиданно спросила Маша. Мы рассмеялись, а Маня скромно потупила глазки. «Маша, для вас хоть 3, ежедневно», — объявил Саркис. «Замороженное нас купил». Рассмеялся я и протянул руку закрепить уговор. «Разумеется, легко можно найти дешевле». Саркис этого и не скрывал, но тот сервис, что он предложил, наверняка покроет немалую разницу в цене, да еще и избавит от некоторых забот. Так что мы получили 2 комплекта ключей и после перекуса отогнали автомобиль к домику, который оказался самым дальним и уединенным. Домик примерно 6х6, в таком американском провинциальном стиле. Дорожка и площадка перед домиком были щедро покрыты серым гравием, как стоянка у главного здания. У домика сбоку был пристроен большой навес на 2 автомобиля. Также имелась небольшая терраса, чтобы, не промокнув, можно было дойти до автомобиля, а в жару давала тень. Также тут была зона барбекю с отличным мангалом, и также под навесом. Солидные шампуры висели тут же на специальном щите. Внутри домика было просто, но чисто и светло. Большая двуспальная кровать, немаленький диванчик у стены, 2 кресла у журнального столика и небольшой письменный стол в дальнем углу. Большой платяной шкаф с полками для одежды и белья, и там же в отдельном отсеке была размещена оружейная пирамида. Санузел раздельный, большая ванная даже с функцией гидромассажа, и отдельная душевая кабинка, да почти люкс. Перетаскали вещи в дом, Маша взялась все сортировать и раскладывать. Я же слонялся без дела, но вспомнил про свой арсенал. Пора познакомиться с Биллом. Маша, я до оружейного. Надо с пушками решать что-то. Не теряй. Хорошо. Мне тут пока дел хватит. И в ванную, наверное, схожу. Сел в машину и поехал знакомиться с местной легендой.